Постепенно их стеклянные глаза стали выглядеть более живыми. Заклинание очарования, накладываемое прямо на душу, приходило в действие постепенно. Глаза серых дворфов, спустя какое-то время, выглядели живыми, но они теперь спокойно и с большим уважением подавали тела своих мертвых товарищей их новому хозяину на обед. Саран с остальными возвращались по прежнему пути. Аладдин, с улыбкой до ушей, на ходу пересчитывал драгоценные камни, а Глория собрала волосы в косу и теперь выглядела странно. Она почувствовала что-то, прежде чем они ушли. Это была волна энергии из-под земли. С Вивин на спине, Саран шел позади остальных. Внезапно он что-то почувствовал и тут же достал мачете. Полурослик тоже почувствовал волну чего-то незримого, отпустив камни, тут же рассыпавшиеся по земле. Он достал свою саблю и тоже посмотрел в небо. Глория напряглась и подсознательно прочитала заклинание энергетического щита. Она посмотрела вдаль, хмуря свои элегантные брови. В воздухе летело нечто громадное. Саран слегка изменился в лице и прошептал: «Медный дракон». Это был взрослый медный дракон, который не заметил их, пока они были под заклинанием невидимости. Сейчас он летел поймать себе обед, и пока дракон был рядом, все живое чувствовало себя подавленным. Только маленькая девочка на спине Сарана чувствовала себя нормально. Она подняла свою маленькую голову и пробормотала: «Какой классный». Никто не обернулся, но если бы они посмотрели, то увидели бы взволнованное выражение ее маленького личика. Когда гигантский дракон скрылся из виду, все вздохнули с облегчением. Саран начал двигаться быстрее, Аладдин быстро собрал с земли драгоценные камни и побежал за остальными. Это был взрослый дракон, наверняка он легендарного уровня. Сейчас у них не было ни шанса против такого. Друид, выслеживающий группу Сарана, внезапно остановился. Он вытащил перья из своих неопрятных волос и прочитал строки заклинания, после чего быстро превратился в орла и взлетел на высоту нескольких сотен метров. Взглянув в направлении, в котором улетел дракон, он полетел в обратную сторону. Взрослый медный дракон, что спал у нефритовой горы, пробудился от своего долгого сна и улетел. Об этом обязательно нужно сказать страннику земли. Хотя драконы металлических типов относительно добросердечны, они тоже очень опасны. Все драконы славятся перепадами настроения. Никто не хотел находиться рядом с бодрствующим драконом. Группа Сарана вернулась в деревню эльфов только к ночи. В деревне была тишина и спокойствие, никто не смел нападать даже на деревушки без всякой защиты, потому что за этим обязательно последует кара лесных патрулей. Чтобы запугать врагов, требовалось обладать не только силой, но и жестокостью. Мстящих эльфов никто бы не назвал грациозными. К своим врагам они относились с жестокостью, какой другие расы и представить не могли. Иначе, ближайшие огры, полукровки и дикие звери не стали бы мигрировать подальше от их земель. Эти лесные патрули в своей месте были более жестоки, чем Саран во время своей мести бандитам. Их миссией было выслеживать и убивать, к чему они относились с особым наслаждением. Когда группа вернулась в свою гостиницу, Аладдин сразу же предложил разделить трофеи. Саран получил 40%, Аладдин 30%, а Глорию устроили еще 3 элементальных кристалла, в дополнение к тем двум, которые она взяла у полурослика в самом начале. Вивин получила 10 самоцветов, которые, с радостной улыбкой, протянула Сарану. Ее руки были слишком маленькими, чтобы держать их все сразу, но она протягивала их как самое дорогое сокровище. Саран погладил ее по голове и сказал, чтобы прибрала к себе. Девочка, с самодовольной улыбкой, убрала все самоцветы в многомерный мешок с красивой серебряной окантовкой, который уже успел заполниться. Только когда распределение сокровищ закончилось, Саран улучил возможность взглянуть на легендарный камень. Глава 110. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 110. Маг-дракон. В темной комнате Саран с трепетом достал тяжелый камень. Вивин в это время ушла с Глорией учиться. Возможно, девочка чувствовала приближение чего-то, потому что старалась гораздо усерднее. Коллекция книг Глории была практически полностью ею прочитана. Если она продолжит в том же темпе, то уже скоро станет квалифицированной ведьмой. Саран тоже считал, что его младшей сестре не помешает уделять как можно больше усилий обучению. Все же, не просто найти высокоуровневую ведьму, готовую обучать кого-то, так что этим шансом нужно дорожить. Он поднял тяжелый камень и применил навык оценки. Вскоре перед ним появилось несколько строк. Вид. Элементальный кристалл. Ранг. Первоклассный легендарный предмет. Описание. Уникальное сокровище элементального слоя Земли, содержит в себе дух Земли и обладает уникальными особенностями. Может вызывать заклинания. Осмотрев его боковые грани и орнамент на них, вы пришли к выводу, что этот предмет не одноразовый. Требования для применения. Нет. Особый эффект. Может призывать элементаля Земли раз в 7 дней и заклинание каменной кожи раз в 3 дня. Саран слегка улыбнулся. Первоклассный легендарный предмет. Это не описать словами, как здорово. Спустя несколько месяцев в этом мире, он получил свой первый легендарный предмет. Жаль, конечно, что у него не было пассивных эффектов, но зато и требований никаких не было тоже. В большинстве случаев предметы с пассивными эффектами принадлежали волшебникам, в частности это были жезлы, и улучшали способность к запоминанию заклинаний. Таким эффектом, например, обладал многомерный мешок Глории. Хотя жезлы использовались чаще свитков, в свиток можно было записать высокоуровневые заклинания, а вот в жезл – только низкоуровневые. Было простое правило по определению легендарных предметов. Легендарный предмет автоматически восстанавливал записанные в него заклинания, перезаряжался и обладал меньшими требованиями к пользователю. Жезлы обычно требовали одну или несколько специальностей для использования записанных в них заклинаний, но вот, легендарный камень в руках Сарана не требовал даже умения пользоваться магией. В мешке Сарана лежал посох мертвого дерева, который вообще можно было использовать ограниченное количество раз, прежде чем он станет просто палкой. Легендарные предметы всегда перезаряжались, хотя время могло различаться. Призыв элементаля Земли, пробормотал Саран, притронувшись к гладкому камню. Должно быть, это заклинание 6 уровня. Хотя его можно использовать всего раз в неделю, оно может очень нам помочь. Уровень монстра элементаля Земли был в районе 15-го, и Саран уже мог представить кучу ситуаций, в которых такой будет им полезен. Их способность защищать была очевидна любому, кто сражался с такими элементалями или видел, как это делает кто-то другой. Они даже железного демона могли надолго задержать. Заклинание «Каменная кожа» было основным в защитном арсенале волшебников. Если энергетический щит мог защитить от пары атак, то «Каменная кожа» защищала очень долго. Обычный энергетический щит защищал от нескольких десятков единиц урона, но даже продвинутый щит не выдерживал больше сотни, в то время как каменная кожа позволяла выдержать больше 150 единиц физического урона. Сейчас самая сильная атака Сарана нанесла бы по небронированной цели в районе 30 единиц урона. В таком случае, чтобы пробиться через каменную кожу, ему требовалось не меньше 5 атак. Но была и проблема. На время действия заклинания характеристика ловкости падала на 2 очка. Призыв элементаля Земли. Заклинание 6 уровня. Вместе выбранным заклинателем открывается портал в элементальный слой Земли, в большинстве случаев призывается обычный элементаль с базовым уровнем жизни 12, с шансом 10% призывается продвинутый элементаль с базовым уровнем жизни 16, с шансом 5% призывается элитный элементаль Земли с базовым уровнем жизни 20, с шансом 1% можно призвать владыку элементалей или старшего элементаля. После срабатывания заклинания, с шансом 10% элементаль нападет на заклинателя, который должен побороть волю элементаля своей собственной. Сложность зависит от уровня элементаля. У высокоуровневых элементалей шанс начать борьбу воли выше. Базовый уровень жизни означал множитель жизни от уровня. Например, если у монстра был 10 уровень, а базовый уровень жизни равнялся 12, то у него будет 120 очков жизни. Как у разбойника, у Сарана базовый уровень жизни равнялся 6. В то время как у волшебников этот показатель равнялся всего лишь 4. Так что, если будет призван элементаль с базовым уровнем жизни равным 20, то даже гигантскому дракону потребуется немало времени на его убийство. Обычно у сверхъестественных существ довольно высокий показатель базового уровня жизни. Кроме того, этот показатель складывался с характеристикой телосложения. Каждые 2 дополнительных очка телосложения после 10 добавляли 1 базовый уровень жизни. Поэтому сверхъестественные существа без проблем переживали атаки, которые были смертельны для остальных. В некотором смысле это относилось и к Сарану, с его необычно высоким уровнем телосложения. Чем больше очков жизни, тем больше живучесть. Обычные люди чувствовали головокружение при потере крови, но Саран не только мог выдержать гораздо больше кровопотери, но и сохранить свою полную боевую силу, пока кровопотеря не перейдет грань смерти. Каменная кожа. Заклинание четвертого уровня. Заклинателя покрывает энергетическая каменная кожа, полностью поглощающая физические атаки слабее 10 единиц урона. Каждое очко владения магией увеличивает показатель поглощения на единицу. Атаки ниже этого показателя не потребляют энергии заклинания. Всего может быть выдержано 200 оков урона, но характеристика ловкость снижается на 2. Каменная кожа была тем сильнее, чем сильнее заклинатель, но даже без усиления она делала атаки слабее 10 единиц бесполезными. Если на такого чародея нападет обычный человек с ножом, ему потребуется ударить не меньше 20 раз, прежде чем защита падет. С другой стороны, если удар нанесет профессионал высокого уровня, то урона наверняка будет больше 10 единиц, но каменная кожа все равно полезна. Например, атака в обычном случае, способная разрубить внутренние органы, под каменной кожей вряд ли зайдет дальше мышц живота. С другой стороны, 10 очков владения магией позволяли увеличить защиту каменной кожи до 20 очков. Так что у легендарных волшебников была полная неуязвимость к атакам, наносящим меньше 40 единиц урона. Многие считали, что энергетический щит лучше, потому что он блокировал любой тип урона. С другой стороны, энергетический щит был слабее каменной кожи, и его можно было уничтожать одной-двумя атаками, так что в продолжительном бою маги предпочитали каменную кожу. Саран аккуратно положил камень обратно. Он был очень рад, что получил такой мощный легендарный предмет раньше, чем начались времена трудностей. С ним он может даже убить дракона. Не гиганта, которого они встретили сегодня, конечно, но обычного низшего дракона, вполне. Если на него нападет взрослый белый дракон, который по тем или иным причинам не будет летать, то шансы на победу примерно 50/50, потому что белые самые слабые из 5 видов цветных драконов. Белые драконы часто попадались в снежных равнинах, куда как раз двигался Саран. Саран зацепился за эту мысль. Если ему удастся убить дракона, это было бы очень здорово, потому что существует профессия, называемая маг-дракон. Существовало два пути развития по пути драконов. Одним из них было пробуждение крови дракона и получение способности превращения в дракона, сохраняя при этом возможность использовать заклинания. Но этот путь требовал очень многого, по нему обычно шли только полудраконы, потому что не имея хотя бы разбавленной драконьей крови, даже ступить на этот путь очень трудно. Но существовал и другой способ – убить дракона. Кровь магов – уникальное вещество, она могла впитывать и соединять в себе огромное множество способностей. Даже если в роду мага драконами и не пахло, при помощи особого ритуала можно разбавить свою кровь драконьей. При этом способности к магии не ослабнут, а способности драконов, включая их силу, телосложение, мудрость и харизму, добавится. Маги-драконы на 10 уровне получали дополнительно примерно 12 очков телосложения. Если их собственный базовый уровень очков жизни достигал такого же, как у солдат, 10 очков, то к легендарному уровню они становились такими же живучими, как варвары, за что среди волшебников их прозвали суперлегендами. Многие маги погибали, пытаясь получить эту профессию или повысить ее уровень, но те, кому удавалось, достигали чудовищной силы. Они любили звать себя драконорожденными. Маги-драконы с каждым уровнем отдалялись в своей силе от обычных магов, но при этом им на развитие требовалось в 3 раза больше уровня. Это называлось проклятием драконов, потому как обычные драконы взрослели на протяжении сотен лет, так что их силы были ограничены очень долго. С другой стороны, маги-драконы были единственными, кто мог прожить больше 500 лет, не достигнув даже 15 уровня. Теоретически, маги-драконы могли прожить и 2000 лет. Саран бы очень хотел, чтобы Вивин стала магом-драконом, если такое возможно, и если она действительно дитя бога. На этом пути, когда она достигнет легендарного уровня, ей под силу будет победить даже святого духа или павшего бога. Глава 111. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 111. Ночные расчеты. Была поздняя ночь. Саран положил элементальный кристалл рядом с собой и посмотрел на свой экран персонажа. Он уже накопил 34 тысячи очков опыта за убийство, а этого достаточно, чтобы за раз подняться на несколько уровней. Но он не знал, что лучше. Несколько уровней волшебника или подготовиться к переходу в продвинутую профессию разбойника. У волшебника был очень большой потенциал, но этой профессии требовалось больше времени, а именно его-то и не было. С другой стороны, достигнув продвинутой профессии разбойника, Он может стать или танцором теней, или убийцей. И то, и другое сделает его очень сильным мгновенно. Слишком много золота и времени нужно заклинателям. Саран нахмурился и взглянул в окно. Ему показалось, что он заметил что-то боковым зрением. Возможно, это был патруль эльфов. По ночам не стоило выходить из дома, иначе обязательно обвинят в воровстве. Затем раздался крик. Саран его едва услышал, да и затих он быстро. Он выглянул в окно и увидел вдали огонь. Мимо пробежали еще 10 эльфов-стражей. В каждой деревне эльфов был небольшой храм, обычно находящийся в центральном районе. Жрецы в деревенских храмах обычно только учились и редко превосходили 5-й уровень, так что заклинания у них были очень ограничены. Подумав какое-то время, Саран решил, что сперва лучше повысить уровень вора. Как минимум, он был знаком с профессией разбойника гораздо лучше. Будучи волшебником, ему будет доступно не больше половины потенциала. С другой стороны, даже на легендарном уровне разбойника он будет обладать полным потенциалом, потому что уже был там и все посмотрел. Стоило заметить, что у разбойников существовало не только три основные ветви второго порядка, но и несколько более редких, отличающих по своему главному предназначению. Лучший вор, хитрец, в бою с несколькими противниками, бродячий мечник, следопыт, охотник за головами, в бою против одного и при засадах, убийца, уклонение, танцор теней. Кроме того, при смене класса существовали смежные пути, такие как ранен, темный страж, охотник мертвых душ, и так далее, а также несколько легендарных профессий: странник теней, темный мастер маскировки, охотник за сокровищами, убийца демонов, и так далее. Однако профессий третьего порядка, связанных с духами и богами, было очень мало, одной из таких была мастер теней. Смена класса требовала особых условий, но если удавалось, профессия заменялась с сохранением уровня. Когда-то Саран хотел сменить профессию с танцора теней на мастера теней, но в итоге провалился, потому что не смог найти фрагмент души короля теней. Владыка Шторма, которую он встретился во время сражения с Аграми, была жрицей и варваром, которой удалось повысить одновременно обе свои профессии во владыку Шторма. По оценке Сарана, эта легендарная профессия у нее была третьего уровня. Если бы ему тогда удалось найти фрагмент души короля теней, то его профессия танцора теней пятого уровня сменилась бы на профессию странника теней пятого уровня, которую он бы тогда повысил до мастера теней первого уровня. В целом, с уровнем профессии изменения были не слишком большими, но повышение профессии давало огромный бонус к силе. Если Саран не ошибался, то профессия короля теней была комбинацией разбойника 10 уровня, темного мастера маскировки 10 уровня, мастера теней 5 уровня, ткача теней 5 уровня и 10 уровня бога теней. В итоге, общий уровень был 40-м. Если хотелось достичь уровня богов, то нужно научиться ограничивать себя и сосредоточиться на чем-то одном. Уметь делать все – здорово, но те, кто сосредотачиваются на одном, будут делать это гораздо лучше. Строго говоря, путь к силе Сарана пролегал через мастера теней, потому что это был единственный класс разбойника с высоким уровнем владения магией. Для него как раз требовалось высокое телосложение и те специальности, которые он уже получил. И хотя волшебник теней был сильнее в отношении владения магией, мастер теней не сильно отставал. Сидя перед столом, Саран думал о том, к какому пути ему стремиться в будущем. Это было очень важным размышлением, потому что любая ошибка могла уничтожить все старания. Можно стать ни на что негодным мастером на все руки. Если не достичь уровня богов, то сколько бы профессий у него не было, перед духом не выстоять. В прошлом он осмеливался сражаться с легендарными волшебниками, потому что был чистым легендарным разбойником. Тем не менее, предел силы всегда измерялся самым сильным заклинанием или способностью. Слишком много очков алхимии требуется, чтобы стать убийцей. Переквалификация в убийцу демонов требует продвинутых заклинаний. Если я отправлюсь к оркам и выучу заклинание отражения, то определенно стану сильнее. Саран достал лист бумаги и начал записывать названия профессий и требования для их достижения, которые он помнил из прошлого. Все продвинутые профессии требовали мастерства в том или ином навыке. Саран написал примерно 1000 символов, не включая разные стрелочки и визуальные пояснения. К тому моменту, как он закончил, почти наступила полночь. Чтобы стать убийцей, а потом переквалифицироваться в убийцу демонов, требуется 3 специальности, пробормотал Саран, пытаясь вспомнить остальное. Он взглянул на таблицу требований, нарисованную рядом, и начертил несколько линий, соединяя требования профессии волшебника и убийцы демонов, после чего соединил их с мастером теней. Нахмурившись, он добавил: «Нужно еще 12 специальностей, 5 очков телосложения, больше 500 очков навыков, ну и фрагмент божественности». Саран вздохнул: «Жаль, что у меня нет врожденного телосложения и талантов, как у героев. С нынешними талантами мне быстро уровень не поднять». Закончив со списком для одной профессии, он достал другой лист бумаги и начал считать, что ему требуется для повышения в танцора теней. Продвинутые профессии требовали талантов, которые помогали на пути профессии от начала и до конца. Например, маг-дракон требовал таланта в магии, без него никаким образом в этой профессии не продвинуться. До самого рассвета он считал, взглянув на бесчетные символы и слова, Саран пробормотал: «До танцора теней и странника теней я могу добраться с нынешним уровнем уклонения и скрытности, на тренировке времени не потребуется, но нужно 3 специальности. С другой стороны, до мастера теней мне просто никак не добраться». Потерев глаза и глубоко вздохнул, Саран попытался выбросить все сложные расчеты из головы. Сколько бы он ни развивался, ему никак не достичь требований мастера теней. 450 очков уклонения, кувырок, 300 очков уклонения, движение телом, 300 очков знания, 150 очков выслеживания, 150 очков определения заклинаний, талант мастера теней, легендарный шаг теней, портал слоя теней, легендарное понимание теней, 30 очков ловкости и 25 очков мудрости. Бесполезно. Саран взглянул на бумагу и пробормотал: «Сколько бы я ни развивался, мне никак не достичь такого уровня». Начало третьей профессии знаменовало легендарный уровень для тех, кто шел по пути одной профессии, но Саран был разбойником и магом. Как Саран не нырял в воспоминания, быстрых способов повысить профессию он найти не мог. Большинство специальностей требовали очень много времени на совершенствование, в большинстве случаев не меньше 10 лет. Без божественности, лишь дети богов могут получить столько очков характеристик. Саран вздохнул и порвал бумагу в клочья, после чего поджег ее пламенем, вспыхнувшим на кончиках пальцев. Все расчеты превратились в пепел. Он потянулся, после чего поднял перо и перечеркнул несколько слов на другом листке, пробормотав про себя: «Если мастером теней мне не стать, остается только сосредоточиться на том, что имею. Убийца, танцор теней, охотник за головами». Он написал на листе символы профессии солдата, рейнджера, волшебника, мага, жреца и многих других. Закрыв глаза, он попытался рассчитать боевой потенциал разных профессий. Он был как ученый, пытающийся провести анализ и симуляцию в своей голове, сталкивая разные профессии между собой и с вымышленным противником. Спустя какое-то время он сказал: «Наиболее универсален в бою танцор теней, уязвимости у него тоже меньше всего. Так что делать? Стать танцором теней, а потом перейти в профессию странника теней, но тогда уже начнутся трудные времена. Черт возьми, у обычных людей нет ни шанса против павших богов и святых, без абсолютного таланта. Сейчас никто не может сказать, что может победить их. Был бы у меня талант мага и возможность переквалифицироваться в мага-дракона, я бы нашел карту судьбы и стал небесным магом. Будь это возможно, у меня были бы шансы на победу в сражении с богом. Между людьми и божествами была пропасть, которую не перейти, не обойти». Саран всю ночь провел за расчетами. Единственная близкая ему профессия, которая давала хотя бы шанс на победу, это мастер теней. Тем не менее, близость была очень относительной, потому что, как бы он ни развивался, между ним и этой профессией останется небольшая стена, которую не перейти, не перепрыгнуть. Гигантские драконы уже начали пробуждаться. Легендарные профессионалы появляются тут и там. Скоро, уже очень скоро появится Дитя Богов, тогда неминуемое и начнется. Даже в снежных равнинах, куда бегут они с Вивин, им не укрыться от святых духов. Что уж говорить, сама Вивин может оказаться полубогом. Стук-стук-стук, вместе с теплыми лучами утреннего солнца, постучали в дверь. Точка стука находилась очень низко, словно постучали ногой. Когда он открыл, то увидел Вивин с большим подносом с овсянкой и пирожками на руках. Она тут же улыбнулась ему: «Братик, я принесла тебе завтрак». Саран взял у нее поднес, поставил его на стол, после чего поднял саму Вивин и поцеловал в щеку. В этот момент он решил, что есть еще один вариант. В самом худшем случае, если у него не будет другого выбора, он откажется от своей жизни и станет демоном теней. Глава 112. Перевод на русский. Вжикк. Об Издоминатион. Власть бездны. Глава 112. Охотничья церемония. После простого, но плотного завтрака, когда Саран с Вивьен уже спустились, Глория как раз вышла из своей комнаты. Взглянув на маленькую девочку, Глория подошла к Сарану и прошептала: «Этой ночью у Вивьен опять был кошмар». Саран молча кивнул. Его взгляд был серьезным. «Это уже третий раз. С каждым днем все больше фактов указывало на то, что Вивьен действительно дитя бога. Даже кошмары, с приближением времен трудностей, снились ей все чаще. И хотя его маленькая сестренка ничего не говорила и выглядела счастливой, Саран знал, что она все понимает. Вивьен с детства была очень умной девочкой, и хотя она не показывала свой талант перед чужими людьми, простой девочкой ее никто назвать не мог. В большинстве случаев она принимала решения мудрее Сарана, хотя это и не было очевидно из-за ее возраста. Что ни говори, а ей сейчас 8 лет. Когда они спустились, как раз вошел Аладдин, ноги которого были влажными. Видимо, он ходил на улицу. Полурослик подошел к Сарану, нашел себе стул и прошептал: «Патруль эльфов был атакован прошлой ночью. Насколько понял, виновна раса людей, похожая на орков, ну, которая еще верит в бога охоты. Эльфы очень злые и сейчас собираются связаться со стражей других деревень». Полуорками звались все расы оборотней, тавров, тауринов, морских монстров и так далее. Все они были гуманоидами со звериными чертами. Очевидно, что все эти расы – побочный продукт экспериментов времен мистической империи. Впрочем, часть из них населяли этот мир еще с древних времен. Обычно они существовали племенами, где себе мог найти пристанище только один из множества их видов, но часто объединялись в конгломераты страннейших существ. С другой стороны, к оркам они имели такое же отношение, как и к людям, потому как обе эти расы развились в этом мире сами по себе. «Бог охоты Малар», — нахмурился Саран. «Ты уверен, что это его последователи напали на эльфов?» Аладдин кивнул. «Абсолютно. Это плохо». Саран взглянул на Глорию и сказал Аладдину: «Нужно готовиться уходить сегодня же. Ты с нами или у тебя свои планы?» Это было очень неожиданно. Удивился не только полурослик, но и Глория. Аладдин все еще не пришел в себя, когда северная ведьма посмотрела Сарану в глаза и согласилась: «Хорошо, собираемся и отправляемся в снежные равнины». Полурослик все еще не решился, он уточнил: «Это довольно далеко, там не слишком холодно». В этот момент открылась дверь гостиницы и вошел эльф с угрюм лицом. Его взгляд задержался на Саране, но затем он закрыл дверь и ушел. Здесь последователей бога охоты не было. Саран поднялся сразу же после хлопка, посмотрел на Глорию и сказал: «Пакуйте вещи, мы уходим». Аладдин все еще колебался, но спустя какое-то время он решил: «Нет, я не иду. Может быть, нам стоит разделиться сейчас. Как будет возможность, обязательно навестите меня в Сере, я угощу вас таким ужином, что вы его вовек не забудете». Саран улыбнулся ему: «Хорошо, тебе действительно лучше не идти с нами. Последователи бога охоты поголовно сумасшедшие». Видимо, прошлой ночью Сарану удалось сдержать любопытство и не лезть на рожон, а вот Аладдину не удалось, и он узнал, что произошло. Они быстро собрались. Вивьен следовала за братом молча, Глория тоже не задавала много вопросов. Только Аладдин, оставшийся в отеле, проводил их грустным взглядом. Это была самая необычная группа, какую он встречал в этой жизни. Разбойник, могущественная ведьма и девочка с невероятным талантом к магии. Хотя он, будучи разбойником, не разбирался в магии, даже ему было очевидно, что девочка очень талантлива. Аладдин посмотрел в направлении храма и пожелал им удачи в пути. Какими бы ни были их цели, он не хотел вмешиваться. Ведь Саран был прав, последователи бога охоты совершенно безумны. После того, как деревня скрылась за горизонтом, Саран позволил Вивьен отдохнуть, а Глория подошла к нему и серьезно спросила: «Почему мы уходим?» Видимо, она доверяла Сарану, раз задала этот вопрос только сейчас. Взглянув на деревню за их спинами, Саран медленно произнес: «Бог охоты должен был спать, как довольно слабый бог, наверняка он оставил своих жрецов и последователей без божественных сил и способностей. Скорее всего, это нападение на эльфов было частью охотничьей церемонии. Очевидно, северная ведьма обладала обширными познаниями, но она все еще была не уверена, поэтому спросила: «Ты хочешь сказать, что эта атака нацелена на легендарную кровь?» Саран кивнул. «Бога охоты интересует только дичь, превзошедшая легендарный уровень. Бог охоты Малар, также известный как король зверей и зверь черной крови, был злым богом, обожающим резню и жестокие охотничьи церемонии. Чем могущественнее была жертва, тем больше внимания он уделял ее охотникам. Он выглядел уродливо и свирепо, как обезьяна с черной шерстью и жуткой рачьей мордой. Многие боги не принадлежали разумным расам, некоторые не были даже близки к гуманоидам. Он был одним из богов-зверей. Каким-то образом этому жуткому зверю в далеком прошлом повезло стать богом, большинство последователей которого злые зверолюди, охотники, маньяки и друиды-губители. Этого монстра было проще всего пробудить, пролив легендарную кровь. Большинство искусственных рас зверолюди верили в бога охоты. Саран предположил, что с шансом не меньше 50%, это нападение на деревню эльфов было частью церемонии охоты на легендарную кровь. Чтобы найти свою цель, им придется убивать больше. Малар – странный бог, которого интересовала только сильная дичь, и чем она сильнее, тем больше своего внимания он был готов уделить последователям. На обычную охоту он не обращал никакого внимания. Подобные церемонии охоты на легендарную кровь проводились для того, чтобы сделать своего бога сильнее. Дабы обрадовать его, последователи Малара время от времени охотились на легендарную добычу, начиная с убийства обычных зверей и постепенно переходя на разумную жизнь, истребляя всех на пути к легендарной крови. Северная ведьма взглянула вдаль и прошептала: «Рядом медный дракон. Их целью будет он». Если кто-то хотел убить легендарного зверя, то гигантского дракона было обнаружить проще всего. Подумав некоторое время, Саран посмотрел на Глорию. Убить дракона непросто. Без необходимости последователи Малара не будут и пытаться. Хотя последователи Малара были безумны, инстинкт самосохранения у них работал. В плотном лесу оборотень с темной шерстью прыгал между деревьев. Этот оборотень отличался от того, которого Саран видел в прошлом, он выглядел больше и опаснее. Его зрачки были зелеными, а по лесу он перемещался как фантом, часто за ним было не уследить взглядом. На нем была черная кожаная броня, но никакого оружия с собой он не имел, зато его когти мерцали металлическим блеском. При помощи особой церемонии, звериные когти были заменены холодной сталью. «Крак!» Он насмотрелся и сказал: «Церемония скоро начинается. Мы должны добиться внимания Малара или потеряем помощь нашего бога, тогда все племя ослабнет». Тяжелые шаги раздались за его спиной и вышел полуорк, похожий на небольшого гиганта, лицо которого было жутким, с торчащими тут и там зубами. Он посмотрел на оборотня волка и сказал: «Для церемонии нам нужна легендарная кровь. Я знаю, что рядом есть медный дракон, но нам его не убить». Оборотень ухмыльнулся, обнажив свои клыки, которые тоже были металлическими. «Нам не нужно убивать дракона. Я знаю, что рядом есть дитя бога, а такая кровь привлечет гораздо больше внимания, чем кровь дракона». «Дитя бога?» Осмотревшись вокруг, полуорк-полугигант заметил множество странных существ вокруг себя. Последователи бога охоты часто собирались вместе ради охотничьей церемонии, поэтому вокруг было много людей, орков, разумных зверей и прочих темных существ, наслаждающихся охотой. Черный оборотень взглянул на остальных и сказал мрачным, тихим голосом: «Я видел силу этого дитя. Видимо, ребенок только пробудился. Готовьте жертв, а все свободные, идите за мной, и да начнется охота». Уверен, Малару понравится кровь дитя богов. Несколько быстрых силуэтов прыгнуло в стороны. Охотники силой выше третьего ранга исчезли в густом лесу, издавая различные странные вои и ревы. Оборотень поднял свои металлические когти и оставил на морде кровавую метку. Кровь потекла по его щеке. Остальные существа повторили этот жест. Полуорк-полугигант кинжалом вырезал на себе символ и стал молиться на одном колене. Его улыбка была совершенно безумна. Охотничья церемония началась. Глава 113. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 113. Жертва для ритуала. Саран сидел на чистом камне и жевал полоску вяленого мяса. У Глории аппетита не было, но она тоже немного перекусила. Как северная ведьма высокого ранга, она привыкла к высококлассной еде, так что предпочитала брать с собой вкусную еду и свежую воду. Вивин, с другой стороны, привередой не была. Она радовалась любой пище, которую можно было назвать вкусной. «Кто там?» Саран подскочил с камня и достал мачете. «Выходи, иначе мне придется заставить тебя выйти». Глория тоже отреагировала быстро, достав посох из своего многомерного мешка. Вивин встала за Сараном и выглядела озадаченной. Она взглянула в лес странным взглядом. «Простите», — прозвучал приятный голосок, и красивый на вид эльф вышел из-за деревьев. Если Саран, будучи полукровкой, был желанным практически для любых дам, то при взгляде на этого эльфа даже мужчины испытывали странные чувства. Девушки падали у его ног при первом взгляде. Даже для эльфа этот путник был невероятно красив. Саран не мог словами описать его красоту, но кое-что сказать все же мог. Это явно избранник эльфийских богов. Глория нахмурилась. Как и другие северные женщины, она предпочитала суровых и сильных мужчин, а этот эльф был таким красивым, что даже нереалистично. Эльф спустился на землю, ловко спрыгнув с ветви дерева. Он бросил взгляд на Сарана, затем на Глорию, и наконец на Вивин, после чего сказал: «У меня нет плохих намерений, я просто проходил мимо». Саран ничуть не расслабился и сказал полушипящим голосом: «Пожалуйста, уходи». Но эльф лишь улыбнулся и сделал еще один шаг вперед. «Не нужно волноваться, я всего лишь бродячий последователь бога природы». «Не подходи», — серьезно сказал Саран. «Мы тебя не знаем, пожалуйста, просто уйди». Эльф нахмурил свои красивые брови, взглянув на Сарана, после чего повернулся на Глорию и очаровательно улыбнулся. «Красивая дама, ваш друг не слишком вежлив ко мне. Думаю, между нами возникло недопонимание. Путешествовать в этом лесу опасно, почему бы нам не пойти вместе?» Прикоснувшись к волосам, Глория медленно произнесла: «Уходи, незнакомец». Никто не знал, какое лицо было у нее за вуалью. Вивин потянула Сарана за рукав и прошептала: «Брат, он выглядит знакомым, но мне кажется, я раньше его не видела». У Вивин была превосходная память, поэтому она запоминала всех, кого видела раньше. Длинные уши были нужны эльфам не только для красоты. Он услышал ее, улыбнулся и сказал: «Здравствуй, красивая малышка. Ты тоже кажешься мне знакомой, может, мы встречались раньше?» Саран и Глория переглянулись, теперь их тревога была на уровень выше. Хотя эльф выглядел красивым и безвредным, дружелюбности в нем они не ощущали. С доброй улыбкой и красивым видом угрозы он тоже не представлял, казалось бы, но разбойник и ведьма встретили в своей жизни слишком много противников, чтобы судить по обложке. Если бы он просто подошел к ним, Саран был бы спокойнее, но эльф прятался и следил за ними, а это ненормально. Вивин вдохнула через нос и прошептала: «Братик, отпусти его». Все трое отнеслись к эльфу не по-доброму, отчего тот почувствовал смущение. Но улыбка не покинула его лица, когда он развернулся и ушел обратно в лес. Однако стоило ему скрыться из виду, как его лицо помрачнело. Он проходил мимо и наткнулся на них случайно, из любопытства решил подойти. Поначалу он думал просто понаблюдать за группой и пойти дальше, но Саран поймал его почти сразу. У этого разбойника были отлично развитые чувства. Этот эльф всегда гордился своей скрытностью, но в итоге был пойман мгновенно. Видимо, этот разбойник был первоклассным. Саран не убирал мачете, даже когда эльф полностью скрылся из виду, но после этого сказал: «Нужно идти, какой-то он странный». Взглянув вдаль, Глория произнесла заклинание грации. Саран поднял Вивин себе на спину, и они пошли дальше. Если у кого-то был развит навык маскировки, то ему было легче обнаруживать тех, кто этим навыком пользуется. Чтобы скрыться от Сарана требовалось не меньше 150 очков этого навыка, и хотя у эльфа маскировка была прокачана достаточно неплохо, этого было недостаточно против профессионального разбойника. Даже если бы к ним попытался подкрасться полурослый Каладин, Саран бы легко его заметил. Но это были земли эльфов, так что встреча вполне могла оказаться случайностью. Мало что ли эльфов бродило по лесам, Саран был занят тем, что старался не оставлять следы, несмотря на дополнительный груз в форме Вивин. А Глория в это время думала и периодически оглядывалась. «В чем дело?» – спросил Саран, спустя некоторое время. «Что-то случилось». Глория обернулась еще раз, но промолчала. Спустя какое-то время она использовала заговор нулевого уровня для общения. Этот эльф был похож на Вивин, но в нем что-то не так, а еще он слишком красивый даже для эльфа. Саран услышал эти слова, но Вивин, и если бы их подслушивал кто-то еще, услышали бы. «Ничего, просто проверяю, чтобы он не шел за нами. Эльфы красивы, но их красота обычно не влияет на рассудок людей. Этот эльф явно родился с врожденной чертой харизмы. С такими нужно быть осторожнее, иначе можно поддаться влиянию». Саран собрался ответить что-нибудь, но услышал позади рев. И не просто рев, а уникальный рев орков. Он тут же, проглотив слова, и приготовился к бою. Глория мгновенно произнесла заклинание защиты и взяла Вивин на руки. «Уу-уу». Когда следом раздался еще и вой оборотня, то со всех сторон зазвучал рев и вой разных мастей. Саран расслышал даже рев леопарда, и, судя по громкости, Они уже были близко. Черт! Саран взял Глорию за руку и серьезно сказал. Это наверняка последователи бога охоты. Нужно уходить, быстро. Глава 114. Перевод на русский. Вжикт. Абыз доминатион. Власть бездны. Глава 114. Глория. Волны рева раздавались одна за другой, и каждый раз они слышались громче. Силуэт летел сквозь лес, вслед за ним, между деревьев, перелетали еще несколько черных фигур. Орочий рев приближался с каждой секундой. Саран нес Вивин на своей спине и готовился бежать, в то время как Глория произносила заклинание. Но монстры словно бы приближались со всех сторон, и они явно уже их нашли. Самые ловкие из противников прыгали с ветки на ветку, готовясь налететь на них, стоило им отвернуться. Одним из них был большой черный леопард. Это точно зверь-мутант. Некоторые особые звери несли в себе мутировавшие гены, что может быть связано с экспериментами, запретными даже в мистической империи, но все равно практиковавшимися в то время. Когда-то этих существ было много, но большинство из них истребили, а остальные сбежали в леса и на другие планы. У некоторых гены были изменены с целью придать особые магические способности, но они вырождались с поколениями и потому сейчас подобные были очень редки. Спустя тысячу и более лет после их создания, большинство из зверей и мутантов отличались только большой силой. В целом эти виды зверолюдей называют неудачными экспериментами по скрещиванию орков со зверьми. Саран передал Вивин Глории. С черным леопардом было трудно разобраться, а этот был размером с сибирского тигра. Даже под шерстью его мышцы имели четкие очертания на элегантном кошачьем теле. Леопарды-мутанты могли быть сильнее даже бурого медведя, а их когти так остры, что броня поддавалась как масло теплому ножу. Скорость леопардов так высока, что если бы Саран попытался сбежать, то просто бы подставил врагу спину. Ни одно существо этого мира не могло перегнать леопардов-мутантов в спринте. В диком лесу леопарды опаснее тигров, потому что от них не сбежать ни по земле, ни забравшись на деревья, а они могут сломать шею в один укус, что и сделают при первой возможности. Саран глубоко вдохнул и на адреналине прыгнул на 10 метров вперед. На лету он достал мачете и попытался убить черного леопарда, не защищенного ничем кроме шкуры. Но тот легко отпрыгнул от его атаки и саркастично ухмыльнулся, словно человек. Этот зверь был третьего ранга, не ниже. Однако он был недостаточно осторожен. Хотя мачете Сарана прошло мимо, он еще до попадания поднял пальцы и запустил мистические снаряды. Каждое очко владения магией увеличивало урон мистических снарядов на единицу. У волшебников высокого ранга это заклинание представляло мощь, с которой стоило считаться любому. На таком расстоянии у леопарда не было ни шанса уклониться, и ему в шею прилетело два снаряда, оставивших в шкуре 3-сантиметровую кровоточащую дыру. Это должно было разом нанести ему не меньше 20 единиц урона, не считая кровотечения. Леопард тут же извернулся и атаковал, но Саран оказался ловче и ударил его мачете по затылку, оставив порез 5 сантиметров глубиной в мышцах шеи. К сожалению, дальше лезвие не пробило твердую плоть, и ему пришлось отступить. Врожденное высокое телосложение зверолюдей делало даже такую травму не обязательно смертельной. Некоторые существа были настолько прочны, что голой плотью останавливали оружие, в частности драконы, которых было вообще не пробить обычным оружием. Без оружия редкого ранга и выше было невозможно пронзить плоть дракона дальше поверхностных мышц, а следовательно внутренние органы было не ранить. При этом убить дракона кровотечением было той еще задачей. Прочные когти блеснули холодным светом, мощный хвост ударил как хлыст. Сарану удалось быстро отскочить, но на его руке появилось 3 царапины от когтей, а по поясу попало тяжелым хвостом. Но это он мог выдержать. Другие монстры уже приближались, поэтому Саран не мог больше тратить время. Он достал из сумки деревянный посох и указал им на черного леопарда. Вспыхнул свет заклинания. Трава на земле внезапно начала расти в безумном темпе, превратившись в прочные лианы, опутавшие черного леопарда. Даже со своей огромной силой, вырваться из такой западни сразу зверь не мог, а 1-2 секунд Сарану было предостаточно, чтобы запрыгнуть тому на спину и завершить начатое, ударив лезвием точно по прошлой ране. Голова леопарда была отрублена точным ударом и покатилась по земле, кровь брызнула почти 3-метровым фонтаном. Появились строки информации. Была применена тяжелая рубящая атака. Голова цели отрублена, 125 очков урона. Цель метра. Извлечение души. Вы получили 2450 очков опыта за убийство. Это действительно был леопард третьего ранга, приблизительно 12-го биологического уровня. Если бы Саран не использовал заклинание, убить его было бы трудно. «Брат, осторожно!» — крикнула Вивин. Глория тут же произнесла заклинание, и кровавый свет выстрелил перед ней. Раздалась трель тетивы. Даже не думая, Саран достал кристалл элементаля, и на земле под ним практически сразу появилась трещина цвета хаки. Через мгновение точно в грудь Сарана ударила острая стрела, отчего он даже отшатнулся. Высокий и сильный орк-полукровка вышел с луком в руках и уставился на Сарана жуткой мордой. Но через мгновение он был потрясен тем, что Саран не упал. Стрела пробила его грудь, но застряла между ребер. Благодаря 20 очкам снижения урона каменной кожи, стрела, которая могла пробить его сердце, не нанесла серьезного вреда. Несмотря на боль, он вырвал стрелу, мешавшую движением. Кровавый свет заклинания уже в следующее мгновение попал в высокого орка, который разом напрягся как статуя, и тут же повалился на землю. Это было заклинание 7-го уровня, перст смерти. В руках северной ведьмы высокого ранга, это заклинание было очень сильно. У воинов ниже 4-го ранга практически не было шансов пережить его. У Сарана не было времени даже взглянуть на собственную рану, он тут же поднял мачете, попытавшись заблокировать топор, нацелившийся на его спину. Оборотень попытался атаковать его сзади. Кланг. Но томагавк словно бы ударил в мрамор, оставив неглубокую царапину на каменной коже и более ничего. Существо было не очень сильным, поэтому топор нанес меньше 20 очков урона. Северная ведьма переманила на себя основное внимание охотников, поэтому не меньше половины бросили Сарана и направились за ней. Волшебники в любом бою представляли самых опасных противников, поэтому нельзя позволять им читать заклинания. Мощный монстр издал рев и стал еще больше, бросившись к ней на огромной скорости. Но Глория не испугалась даже в такой опасной ситуации. Она потянула Вивин себе за спину, в то же время подняв жезл и отправив вперед шар огня размером с умывальник. Она выстрелила не во врага, но перед ним. Монстр попытался остановиться, но по инерции врезался в шар пламени и оказался в самом эпицентре взрыва. Его плоть и кровь выгорели мгновенно, грудную клетку разорвало брызгами органов вперемешку с костями, а шерсть вспыхнула факелом. «Видишь, Вивин?» В этот момент Глория выглядела внушительно и ничем не напоминала северную ведьму, которой ее знал Саран. Она хладнокровно сказала: «Ты же помнишь, что нужно всегда учитывать направление движения врага и отправлять заклинание наперед. Многие враги двигаются очень быстро, но хороший чародей использует скорость противников против них самих». Со свистом, два топора и длинный нож полетели в них, но Глория даже не повернулась. Он воткнула свой жезл в землю и быстро призвала заклинание движениями рук, даже не прервав свою речь. Заклинание силового поля – это основа любого заклинателя. В бою нужно всегда быть окруженной энергетическим силовым полем. Кланг-кланг-кланг. Метательное оружие словно бы с невидимой стеной столкнулось, и тут же упало на землю. Глория выглядела совершенно равнодушно, она даже не смотрела на противников. В любом бою для чародеев была важнее всего концентрация, им нельзя было отвлекаться ни на врагов, ни на окружение, чтобы магия не обернулась против них самих. Теневое щупальце. 6 энергетических щупалец вырвались из земли и мгновенно атаковали врагов. Каждый противник теперь был подвешен теневым щупальцем в воздухе, и никто не мог вырваться. Теневые щупальца, призванные северной ведьмой высокого ранга, были гораздо сильнее тех, которые в прошлом призвал Саран. Двое противников были убиты мгновенно, остальные не могли вырваться. Медленно вытащив жезл из земли, Глория сказала: «Вивин, всегда помни, что для чародеев важнее контролировать врагов, чем атаковать». На поле боя наступила мертвая тишина. Все, включая Сарана, увидели в этот момент истинную силу ведьмы высокого ранга. Она была мастером заклинаний. Глава 115. Перевод на русский. Вжикк. Абсдоминатион. Власть бездны. Глава 115. Взрыв ужаса. Без колебаний, Саран поднял мачете и отступил, пока щупальца Глории атаковали и хватали их врагов. Блестя холодным светом, его мачете ударяло в шеи зверолюдей, что не могли и шевельнуться. Волшебников не победить просто количеством, пара массовых заклинаний могли перевернуть любое сражение. При этом волшебники редко запоминали заклинания массового поражения, потому что контроль толпы был гораздо эффективнее. Большинство заклинаний, нацеленных на убийство, были как перст смерти, рассчитанными на одного противника, но наносящими большой урон. Тем не менее, врагов появлялось все больше. Общее количество противников превышало даже самые дикие ожидания Сарана. Глория тоже помрачнела. Она сказала тихим голосом: «Наших заклинаний на столько противников не хватит. Больше сотни врагов, и каждый был существом не ниже второго ранга. Все это были последователи Малора, силой превосходящие даже стражу обычных человеческих городов. Последователи богов всегда были опасны, потому как если их бог не спит, то он мог даровать нескольким из них заклинания. Конечно, Малор был низшим богом, а таким во времена трудностей досталось больнее всего, но своим главным последователям он все равно должен был предоставить заклинания. Даже эту охотничью церемонию они проводили для того, чтобы Малор избрал больше достойных последователей и наградил их заклинаниями. Кроме того, если не проводить охотничьи церемонии регулярно, то Малор отнимет заклинания уставших недостойными последователей, чтобы сохранить побольше сил в такие трудные для себя времена. В трудные времена силы всех богов будут постепенно снижаться. Потеряв определенное количество энергии, боги будут падать с небес. Низшие боги упадут раньше. Только когда энергетический шторм трудных времен закончится, у них будет шанс вернуться в свои небесные царства. Богов, бродящих по земле, называют святыми. Они слабее в такой своей форме, потому как возвращаются в свои оригинальные профессии, а потому некоторых было особенно легко победить. Например, некоторым богам просто повезло достигнуть своего уровня, поэтому большой силой они не обладали. Но даже так, это были противники 40-го уровня. С другой стороны, для некоторых низших богов это было даже в пользу, потому как без своих божественных уровней и низшие, и высшие боги были одного уровня. Тем не менее, в среднем у большинства богов не меньше 25 очков на каждое из характеристик. У некоторых одна характеристика может достигать даже 50. В столкновении с богиней магии, даже легендарные волшебники были просто фокусниками. Не будет преувеличением сказать, что боги с огромным показателем силы могли голыми руками двигать горы. Последователей Малора становилось все больше. Саран понимал, что они попали в ужасную ситуацию. С заклинанием Глории не справиться с такой толпой. Но когда он попытался прикрыть ее отступление, раздался громкий волчий вой, а следом выскочил тот самый эльф-странник. Он выглядел ужасно, на его теле было 7 тяжелых порезов, а лицо поцарапано почти до неузнаваемости. Саран заметил, что он странно держит меч, и только потом увидел, что у него не хватает мизинца. Увидев Сарана с остальными, эльф обрадовался, но это была злобная улыбка. Он побежал к ним, а следом за ним сильный охотник. По-видимому, это за ним гнались последователи бога охоты, а не за группой Сарана. Даже все те, кто окружали их, развернулись на эльфа. Он явно был важной целью для них. Они должны были поймать его любой ценой, иначе охотничья церемония провалится. Ужас смерти. Без каких-либо особых движений, не произнеся ни звука, эльф призвал свет заклинания по направлению своей руки, и аура ужаса взорвалась в рядах врагов. Это не было заклинанием колдунов или волшебников, но врожденной способностью, похожей на заклинание, иными словами, врожденным талантом. Большинство противников замерли на месте, каждая мышца их тел напряглась, как стальной трос. Один с жутким визгом побежал в сторону, и тут же все они разбежались, как тараканы. Некоторые даже умерли от страха на месте. Ужас смерти, вызванный эльфом, словно волной надвигался к Сарану. Черт, Саран помрачнел еще больше, как и Глория. Потому что они оба сразу поняли, кем на самом деле был этот эльф, сын страха. Никто другой не мог призвать ужас смерти так легко, напугав некоторых врагов до смерти. Черный оборотень, больше напоминающий тень, чем что-то живое, появился позади него и облизнулся. С блестящими металлическими когтями он ухмыльнулся. Дети богов действительно живучие. Может быть, нас ждет хороший перекус после церемонии. Очень сильный орк-полукровка вышел из густых кустов с гигантским боевым топором, весом не меньше 70 килограмм, и взревел. Он добыча владыки. Только ему решать, что нам делать с телом после церемонии. Сжав рукоять мачете сильнее, Саран свирепо посмотрел на эльфа-странника. Он даже посмел привести к ним этих охотников. Саран хотел его убить. Попытайся как-то схватить его, когда он подойдет, я снесу этой твари голову с плеч. Глория кивнула, в ее глазах тоже был холодный блеск. Возможно, если они убьют его, охотники прекратят гнаться за ними. Даже если возможность мала, они должны попытаться. К тому же, это он привел к ним противников. Но эльф остановился чуть дальше области, в которой Глория могла бы достать его заклинанием, после чего запрыгнул на ветку и крикнул последователям Малора: «Я здесь не единственный отпрыск бога, вон та маленькая девочка тоже богорожденная, это невозможно, смотрите сами». Он поднял руку и указал в направлении Сарана, и сияние, до сих пор вызывавшее ужас у слабых противников, взорвалось волной леденящего кровь ужаса. В голове Сарана появилось множество жутких сцен, горы трупов, кости торчащие из порванной плоти его знакомых и любых, но он был решительным человеком, многое повидавшим в своей жизни, поэтому всего за секунду взял себя в руки. В это же время появились строки информации. На вас повлияло сияние ужаса. Активирована проверка воли. Успешно пройдена проверка на выживание. Успешно пройдена проверка на сдерживание страха. У Глории тоже была сильная воля, потому что она успела только развернуться и выставить ногу вперед, но затем пришла в себя. Однако, к удивлению всех, Вивин, стоявшая за Глорией, неожиданно задрожала и широко раскрыла глаза. Ее очаровательное личико побледнело от страха, как если бы она сдерживала какие-то эмоции. Он затем страх достиг апогея, и она громко закричала: «А-а-а!» Невидимая звуковая волна взорвалась во всех направлениях, Саран попал под нее первым. У него загудело в ушах, а из глаз, носа, ушей и рта потекла кровь. Затем не выдержала и Глория, она быстро побледнела, но использовала какое-то заклинание для защиты. Тем не менее, даже с этим заклинанием, она пошатнулась. Мощная ударная волна прошлась невидимым серпом по ближайшим последователям Малора, не меньше половины из них умерли на месте, срезанные как стебли пшеницы жнецом. Единственными, кто выдержал удар без проблем, были могущественные охотники четвертого ранга. Но даже их эта атака ранила. Эльф-странник жестоко ухмыльнулся. «Ну что, теперь верите?» Оба ее союзника потеряли силы, а только пробудившееся дитя бога очень слабо. Почему бы не убить ее сейчас? Разве с ней разобраться будет не гораздо проще, чем со мной? Черный оборотень растянулся в дикой улыбке. Мне нравится твоя жестокость, но если мы убьем двух детей бога, то владыка обязательно похвалит нас. Невидимая волна распространилась быстрее скорости звука, все звери в радиусе 5 километров разбежались в ужасе. В старой пещере друид, медитировавший с закрытыми глазами, неожиданно открыл их и медленно поднялся. Как эльф он был очень высоким, а благодаря рельефным мышцам был прочен как камень. Выглянув из пещеры, он взглянул в лес и пробормотал: «Кто напугал зверей?» С неба к нему спикировал орел. Приземлившись, он превратился в друида, скромно склонившего голову. «Ваше превосходительство, странник земли». Немного дальше, в темной подземной комнате, жрец в черной робе неожиданно открыл глаза. В его зрачках вспыхнул свет, и он сказал, растягиваясь в улыбке: «Первое дитя бога пробудилось. Да наступит эпоха отчаяния, найдите дитя любой ценой». В этот момент время словно бы остановилось. Саран весь был в крови. Из-за адреналина кровь перегонялась по его телу с 4-кратной скоростью, поэтому из ран она тоже вырвалась чуть ли не фонтаном. Даже белки его глаз стали полностью красными. Его лицо исказилось и стало жутчайшим. А затем, израненное тело начало восстанавливаться на глазах. Чем больше опыта за убийство он тратил, тем слабее становились раны на его теле, а силуэт будто бы растворялся в тенях, как если бы он мог вот-вот исчезнуть. Даже тень за его спиной искажалась. А затем он бросился на эльфа-странника, но по пути исчез, и не было ни следа его на всем материальном плане. Путь теней. Глава 116. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 116. Один удар. Все это произошло в одну секунду. Когда для остальных Саран пропал, для него все вокруг стало серым. Небо было полностью серым почти всегда на севере, но даже солнце и луна, деревья и трава потеряли свои цвета. За доли секунды, что Саран бежал по серому миру, его окружали лишь тени материального плана. Путь теней открывал проход в план теней всего на одну секунду, но этого было достаточно. Неожиданно тень эльфа-странника исказилась и стала тенью Сарана, а после и им самим. С безумной улыбкой, эльф был рад успеху в своем плане. Охотники, уже готовые всей толпой напасть на него, теперь разделились, и у него появился шанс сбежать. Все же, он был сыном страха, а потому даже в такой ситуации мог спастись. Но в этот момент он почувствовал холод в своей груди, а когда опустил взгляд, то увидел торчащее окровавленное лезвие, прошедшее точно через центр его груди. Это было так неожиданно, что даже безумная улыбка не успела исчезнуть с его лица, а затем, с мерзким хрустом, лезвие провернулось. «Отправляйся в ад», – прошипел Саран, оставив на месте сердца эльфа кровавую дыру. На его боевом мачете появилась трещина, но было неудивительно, что оружию не удалось выдержать огромной силы Сарана, и оно начало показывать признаки приближающейся поломки. Тень за его спиной исказилась и стала с ним единой, он словно превратился в серый шар теней, и не возвращался в свою прежнюю форму, пока не вытащил мачете. Эльф плюхнулся на землю мертвым грузом. Никто даже не увидел, как Саран убил его. Оборотень, все с той же ухмылкой, повернулся на звук и оцепенел. Перед глазами Сарана появились кучи строк информации. Теневое зрение активировано. Теневое укрытие активировано. Путь теней активирован. Теневой удар активирован. Вы успешно подкрались незамеченным и нанесли удар в спину. Вы нанесли 9 дополнительных очков урона за движение в тени. Вы нанесли 121 урона цели. Цель мертва. Извлечение энергии души. Получено 3600 очков опыта за убийство. Цель была полубожественным существом. Извлечение божественности. Вы получили 3 очка божественности. Цель несла кровь лорда страха. Не удалось получить очки страха. Не удалось сохранить божественность. Не удалось сохранить божественную профессию. У вас нет божественности или божественной профессии, чтобы сохранять очки страха. Получена сила страха цели. Несмотря на кучу скачущей перед глазами информации, Саран не отвлекался, в том числе и когда наконец-то появилась информация о повышении уровня. Профессия вор повышена до уровня 7. Получено 25 очков навыков, 20 лов плюс, 20, 10 мут, 0,5. Получено 11 очков здоровья, 6 базовых очков профессии плюс, 20, 10 тел, 0,5, 11 очков здоровья, полученных при повышении профессии, были как раз тем, что ослабило его боль. Хотя слух пропал и он до сих пор не слышал, ему хотя бы удалось прийти в себя и сохранить сознание. А ненависть была так сильна, что первым делом по возвращению в чувство он убил того, из-за кого началась эта бойня. Эльф должен был умереть. Если бы не он, ничего этого бы не случилось, и Вивин не была бы пробуждена. Все очки навыков он сразу отправил в уклонение, мгновенно достигнув отметки, необходимой для повышения в танцора теней.